И направился он в Михайловское продуманно и четко, по совету серьезного, весьма положительного и благожелательного своего друга Якова Гордина. Здесь уж работали и другие довлатовские друзья и единомышленники — Арьев, Герасимов. Красота и покой. А чем все кончилось, знаете, головокружительным заповедником. Вспоминает тогдашний коллега Довлатова, экскурсовод Виктор Никифоров. Говорили, что он недостаточно благоговеет перед Пушкиным. Действительно, к тому культу Пушкина, который был у нас, он относился с большой долей иронии. Мы преклонялись по традиции, и ему это не нравилось. Он старался сам постичь Пушкина, пропустить через себя. Сережа понимал, что Пушкин очень разносторонний человек, он не может быть определен лишь тем направлением, которое указывали наши методички. Довлатов придумал такую игру. Ни разу во время экскурсии не произносить фамилию Пушкин. Он называл его то автором Евгения Онегина, то создателем современного русского языка, как угодно. Сережа очень любил, когда после такой экскурсии к нему подходила какая-нибудь дама и спрашивала: «Уважаемый экскурсовод, скажите, пожалуйста, в имении какого писателя мы были?» Экскурсовод Людмила Тихонова пишет так: «Его экскурсии были самые обычные. Они часто не отвечали тем требованиям, которые выдвигались в заповеднике. Дело не в том, что он не хотел соответствовать насаждаемой идеологии, просто экскурсии должны были опираться на источники. А Довлатов, естественно, опирался на себя, на свои источники, возникающие у него в голове, на свои далеко идущие планы. Поначалу в довлатовских персонажей переделываются рядовые безымянные посетители заповедника. Начинать с них легко, они потом с тебя не спросят, да и вряд ли узнают себя в этих персонажах, а хочется их сделать, просто руки чешутся. Вот ж оказывается, что туристы задают дивные вопросы. Была ли Анна Каренина любовница Есенина? Кто такой Борис Годунов? Из-за чего вышел дуэль у Пушкина с Лермонтовым?» Конечно, все эти домыслы и искажения возникали не столько от безграмотности туристов, сколько от насмешливых фантазий самого Довлатова. Обработка материала началась. Потом, как водится, он принялся за друзей. Володя Герасимов, великий эрудит и оратор, возник в повести в образе гомерического лентяя Митрофанова. Был случай, когда экскурсанты, расстелив дерматиновый плащ, волоком тащили Митрофанова на гору. Он же довольно улыбался и вещал: «Предание гласит, что здесь стоял один из монастырей Воронича». Сам Герасимов реагировал на это так: «Помню, уже в 1990 году в Америке он подарил мне книгу с автографом и спросил: „Ты читал? Не обиделся?“ „Нет, а на что обижаться? Но я же там тебя изобразил“. Эх, Сережа, карикатура получилась настолько непохожей, что обижаться решительно не на что». Реакция Герасимова еще самая сдержанная, поэтому, может быть, ему досталось меньше других. Скажем, другого нашего общего знакомого он изобразил так: „Антрну, между нами соберите по 30 копеек, я укажу вам истинную могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа“. Это как раз очень похоже, но жестоко. Но кто больше всех должен обижаться на Довлатова, так это сам Довлатов. Запои героя заповедника, которого все путают с автором, ужасны и разрушительны, особенно в компании с неким Валерой. Конечно, основным событием жизни Довлатова в Михайловском такое быть не могло, иначе как же работать? Ни у Сережи, ни у Валеры выпивка никогда не отражалась на работе. Ходили слухи о том, как много пьет Сергей. Тем не менее, пьяного никто из нас не видал. На экскурсии он всегда появлялся в прекрасной форме. Да, всю жизнь Довлатов боролся с тем, чтобы не слиться своим образом. И в конце концов все-таки слился. Ради красного словца не пожалел себя. Заповедник — это, конечно, вещь предотъездная, хотя закончена она была уже в эмиграции. Жизнь в заповеднике, читая в России, невыносима. Любимая, я в Пушкинских горах, здесь без тебя уныние и скука. Брожу по заповеднику, как сука, и душу мне терзает жуткий страх. Представший здесь перед нами русский народ смотрится трагично и безнадежно. Толик откровенно и деловито помочился с крыльца, затем приоткрыл дверь и скомандовал: «Алло, раздолбай, Иваныч, к тебе пришли!» Конечно, если бы жизнь всегда и всюду была такой, как в довлатовских сочинениях, оно бы захлебнулось алкогольной отрыжкой. Но жизнь всегда предпочитает не иссякать, а как-то продолжаться. Тут опять возникает вопрос о мучительном, но нужном для сочинения несоответствии героя и прототипа. Реакции Володи Герасимова на собственное изображение в заповеднике мы только что говорили. Сейчас Герасимов жив и здоров, и по-прежнему считается самым эрудированным и самым парадоксальным из всех знатоков-экскурсоводов Пушкиногорье. О реальном прототипе хозяина довлатовской избы сказал мне Арьев. Звали его на самом деле не Михаил Иванович, а Иван Михайлович Федоров. Он был лесник, сейчас шумер. Арьев рассказывал, что он был одним из немногих прототипов, кто своим изображением остался весьма доволен. Когда довлатовский заповедник стали читать «По свободе», и все у нас, естественно, это слушали, Ивана Михайловича вдруг вызвали в КГБ и велели дать отповедь клеветнику. «А чего? Какая отповедь?» — удивился Михайлович. «Он меня правильно изобразил, как лесника».